Первое послание Иоанна. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем краткое изучение благословенного первого послания апостола Иоанна, которое он написал церквам, где он возвещал Евангелие Христово, будучи в преклонных годах своей жизни. Им же, по вдохновению Святого Духа, написано и откровение Господа Иисуса Христа, которое мы надеемся изучать вскоре. Там упоминаются имена семи церквей. Дух Святой говорил к ним через апостола. Церкви, которым было написано это послание, по-видимому, были верующие из язычников в большинстве своем. Ведь прошло лет 50 или 60 со времени смерти и воскресения Господа Иисуса Христа, и Евангелие Его уже весьма распространилось по разным местам бывшей Римской империи и в других местностях. Мы, конечно, напоминаем о том, что уже было рассмотрено раньше в чудном послании о хождении пред Богом во свете и любви, видении, хождение во свете и хождение в любви, 1 глава с 1 стиха по 4 главу 21 стих. Любовь Божия открылась нам в том, что Господь Иисус Христос умер за грехи наши, в оправдание наше, поэтому и мы должны любить, как Он возлюбил людей, пишет апостол. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать свои души за братьев. 3 глава, 16 стих. Любовь к Богу соединяется с любовью братьев, она неразделима. Когда мы изучаем 4 главу, то убеждаемся, что апостол Иоанн был весьма озабочен состоянием верующих, которым писал, так как проявлялось много лжеучителей, которые смущали чад Божий своими ересями. Апостол Иоанн любил церковь и наставлял ее в правильном понимании ипостаси Сына Божия, что Он воплотившийся Сын Божий. Некоторые верующие охладели в любви к братьям. Это отразилось на чистоте церкви, на ее подвигах для Христа в распространении Святого Евангелия среди своих народов. Дух Святой был угашаем некоторыми, а сам Христос Иисус предвозвестил, что Дух Святой наставит учеников на всякую истину и прославит Его Христа. Иоанна 16 глава 13 и 24 стихи. «От моего возьмет и даст вам, говорит Господь». Дух, который не исповедует Христа в истине, от Антихриста, 4 глава 3 стих. И мы должны остерегаться духов зла, противящихся Христу Иисусу. Обратите внимание на слова 4 главы 7 стиха. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Замечаем, что апостол делает особенное ударение на мысль о любви, чтобы она проявлялась на практике в жизни. Это живая проповедь Евангелия. В 4 главе 11 стихе Иоанн продолжает. «Возлюбленные, если нас так возлюбил Бог, то и мы должны любить друга. Любовь явлена нам Богом, проявлена нами к другим, совершает она святое общение». 4 глава с 13 по 16 стих. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Какое чудное мистическое единство Духа нашего с Духом Божиим! Какая радость общения с Ним и верующими в Него! Общение с чадами Божиими необходимо и радостно, и мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. 4 глава, 21 стих. Укрепившись в познании хождения во свете и любви, мы переходим к 5 главе, которая открывает нам повеление ходить в жизни. Не быть духовно мертвыми, а живыми. ибо Дух Святой оживил нас во Христе. 5 глава с 1 по 12 стих. Драгоценные слова апостола Иоанна. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». 5 глава, 1 стих. Значит, жизнь Божия, Христос воскресший, пребывает в верующем Духом Святым. Он ходит в жизни, а не в смерти. Миллионы духовных мертвецов ходят и живут на этой планете. Эта глава открывает нам радость и благословение святого общения с Отцом Небесным. Во Христе Иисусе мы сделались новым творением. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 5 глава, 11 стих. Этот стих подтверждает сказанное нами выше, что мы находим в жизни во Христе, который является источником нашей духовной жизни и победы над искушениями мира сего. Поэтому и заповеди Его нам приятны, легки и даже сладостны, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. 5 глава, 3 стих. Хотя пробуждается противящийся во плоти в некоторых случаях этим благим заповедям Божьим, апостол Павел в послании к римлянам 7 главе раскрывает нам эту внутреннюю борьбу в человеке. Внутренний человек находит удовольствие в законе Божьем, но в членах тела находит он противодействующий закон – борение. Но победа верующего приходит силою Духа Святого, а с нею и радость освобождения. 7 глава, 25 стих послания к римлянам. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». 7 глава с 24 по 25 стих. Итак, освобождение не только желаемо, но оно приходит во Христе Искупители и Победители. Жизнь вечная дарует нам освобождение от наказания греха, а жизнь во Христе освобождает нас от власти греха, так что верующий может радоваться этой свободой. Евангелие от Матфея, 11 глава, 30 стих, передает слова Господа Иисуса Христа, что иго Его благо, и бремя Его легко. Ведь Господь идет вместе с нами рядом. Иго же двойное. Незримо Христос шествует с нами. Кроме того, иго гладкое. В 5 главе 4 стихе апостол говорит о победе над миром, его мишурой, удовольствии, ненормальности, разнузданности. Только верующий в Бога воистину побеждает, потому что и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 5 глава, 4 стих. Вера есть дар Божий. Апостол Павел подтверждает мысль об этой победе в послании к Галатам 5 главе 22 стихе. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Апостол Павел к этому же призывает, как и апостол Иоанн. Хождение в жизни, во всем угождая Богу. Послание к римлянам, 12 глава, с 1 по 3 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Заметьте, как Дух Святой вдохновляет обоих апостолов говорить об одном и том же, хотя подход к вопросу хождения в жизни Христе совершенно с разных сторон. Великие благословения и откровения сокрыты в посланиях апостольских. Господь Иисус Христос молился. Это записано в Евангелии от Иоанна, 17 главе 15 стихе. «Дабы Отец сохранил чад его в этом мире от зла, не взял от мира. Они должны свидетельствовать новой жизнью света и любви во тьме грешного мира. Их присутствие на земле сохраняет человечество от полного разложения. Они — соль земли. Духовная жизнь во Христе дарует мир среди конфликтов и даже страданий за Евангелие. Верующий имеет жизнь вечную, потому что они веруют в Сына Божия. Сему прилагает апостол Иоанн радостное обещание, что ходящий во Христе имеет свободу в молитве, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. О, радость услышанной молитве, да будет она вашей и нашей. Аминь.